С их помощью Хрущев сумел в течение нескольких дней созвать пленум ЦК КПСС. И вот впервые за многие десятилетия пленум выступил в роли решающей инстанции. После жаркой дискуссии Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов были объявлены антипартийной группой, выдворены из состава высшего руководства партии. Хрущев одержал одну из самых крупных побед в своей бурной политической жизни. Однако он не стал по-сталински расправляться со своими врагами. Ему хотелось и в этом отношении заложить новую традицию. Постановление пленума и краткая информация о его работе были опубликованы лишь 4 июля 1957 года. В решениях пленума говорилось об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и умалчивалось об участии в ней Ворошилова, Булганина и других. И Ворошилов, и Булганин сохранили свои посты. Из состава президиума и из ЦК были выведены Молотов, Маленков, Каганович, Шипилов. Сабуров потерял пост члена президиума ЦК. Первухин стал лишь кандидатом в члены президиума ЦК. Июньский пленум увеличил численность президиума ЦК до 15 человек. В его состав вошли недавние кандидаты Брежнев, Фурцева, Козлов, Шверник, Жуков. Членами президиума стали также Аристов, Беляев, Кусинен. Никто из противников Хрущева не был тогда исключен из партии. Все они получили назначение вне Москвы. Молотов направлялся послом СССР в Монголию. Каганович стал директором Уральского горнообогатительного комбината в городе Асбесте. Маленков – директором Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше. Шипилов получил профессорскую должность в Средней Азии. Политическая драма внутри советского руководства, как и венгерские события, показала Хрущеву, какие мощные подземные движения он вызвал наружу своим докладом о Сталине на 20-м съезде. Этим объясняются, вероятно, его попытки манипулирования вокруг проблемы десталинизации, которая характерна для последующих лет вплоть до 22-го съезда партии 1961 год, когда снова вздыбилась антисталинская волна. Уже тогда мне довелось столкнуться с тем, как отражалось это манипулирование на человеческих судьбах. Однажды в году 1957 главный редактор журнала «Коммунист» Румянцев, человек добрый, с необычными по тем временам либеральными убеждениями, обратился ко мне с неожиданной просьбой. Как депутат Верховного Совета СССР, он получил письмо из тюремного лагеря от бывшего преподавателя философии одного из сибирских университетов Эрика Юдина. Тот просил помочь ему и вытащить его из лагеря. Он был осужден по пресловутой статье 58.10 за антисоветскую пропаганду и агитацию. Все его преступление состояло в том, что он критически отозвался о нашей акции в Венгрии в 1956 году и настаивал на праве стран социализма строить жизнь по-своему. В качестве доказательства его «преступления» в кавычках приводилось письмо, написанное им сестре, где он выражал свои взгляды. Оно было перехвачено и легло в основу приговора 6 лет заключения. Румянцев был весьма неординарной личностью с неординарной судьбой. Человек глубоко интеллигентный, мягкий, даже сентиментальный. Он замечен был впервые, страшно сказать, Сталиным. Было это на рубеже 40-х-50-х годов, во время знаменитой тогда дискуссии об экономических проблемах социализма. Насколько я сейчас понимаю, дискуссия была вызвана спорами в Политбюро, начатыми по инициативе казненного вскоре председателя Госплана Вознесенского. Он даже тогда прокламировал переход к более свободной экономике, которая во время войны целиком перестроилась на военный лад, приказ исполнения, за неисполнение тюрьма или расстрел.